не партии большевиков, а пролетариата, — напружинясь ответил Тимофей. — Оставьте, господин Боровиков. Моя сестра назначена работать в УЧК. Что же, вы ее тоже причисляете к так называемому пролетариату? И комиссаром полку она была по назначению того же пролетария, господина Дзержинского, — язвил Арзур Палло, раскуривая папиросу. Впрочем, мне все ясно. Россия скатилась к разрухе, какой не переживала даже Мексика за долгие годы гражданской войны. Там у нас, к счастью, не было ни ВЧК, ни партии большевиков. И потому революцию Мексика раздавила буржуазия, — отпарировал Тимофей Прокопьевич. Уж лучше пусть будет буржуазное правительство и относительная свобода, господин Боровиков, чем единовластие и диктатура большевиков с ВЧК. Впрочем, мне теперь все равно. Бросив недокуренную папироску и, не попрощавшись, Арзур Палло направился к кошеве, на пялах которой были уложены вместительные корзины и тюки. Ненависть захлестнула горло Тимофею. Разрядить бы маузер в этих сволочей, которым там и родина, где хорошо. «Пусть катятся колбаской, господа образованные!» — поддакнула Дуня. «Подумаешь, Монтевидео!» На подъезде к городу Тимофей спросил Дуню, куда она думает устроиться на работу. Но Дуня уже успела забыть про работу. «При ней же баульчик с золотом покойной Дарьюшки!» И слитки, слитки. Мне бы сперва в гостиницу устроиться, Тимофей Прокопьевич, — уклончиво ответила она. Тимофей помог ей занять отдельный номер в гостинице «Метрополь». В реестре Красноярского государственного банка появилась запись. Принято от гражданки Евдокии Елизаровны Юсковой, дочери Е.Е. Юскова, золотопромышленника и сапайщика акционерного общества пароходства и торговли, сапайщика приисков и рудников Ухоздеигов и компания, на текущий счет компании два нестандартных слитка золота с печаткой ЕЕЮ в одном вес 39 фунтов 5 золотников и 2 доли, в другом 40 фунтов 3 зол и 7 долей. Общий вес 79 фунтов, 8 золотников и 9 долей. Казначей Румянцев. Папашина золото Евдокия Елизаровна сдала в присутствии чрезвычайного комиссара Боровикова, но записано-то было на счет компании. А разве она не наследница Е.Е. Юскова? У Дуни за плечами будто золотые крылья выросли. Она же... миллионщица. После сдачи золота Дуня распрощалась с Тимофеем. Разошлись, как будто и не ехали вместе, случайные попутчики. Дуня шла деревянным тротуаром по большой улице, разглядывая знакомый до мельчайших подробностей Красноярск, как вдруг остановил ее человек в поношенном пальто у скалицы, ничем не примечательный. Приподняв шапку над головой, незнакомец учтиво сказал: «Прошу прощения, мадемуазель, не сочтите за дерзость». У Дуни хищно сузились ноздри. Кто-то из ее бывших клиентов. Еще чего не хватало в такой день, когда за ее плечами только что начали отрастать золотые крылышки. «Вы меня не узнаете?» Дуня зло фыркнула. «Представьте, мелздарь, не узнаю». И не имела чести знать. Незнакомец посутулился, но робко дополнил. «А я вас готовил, простите, подготовительный класс гимназии. Поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, сын покойного Иннокентия Евменыча, сокомпанейца вашего папаши, горный инженер и, к великому сожалению, никому теперь не нужный», — представился Ухоздвигов. Дуня моментально сообразила, этот человек — горный инженер, значит, он нужен ей, как хлеб насущный. «Простите, пожалуйста, — говорил Иннокентич, — извинилась, — я очень рада встрече, неужели?» «Конечно, рада, хочу спросить, прииски рудники не национализированы?» «Ни в коем случае,